усмешкой ответить, что этим утверждением я испытываю правду на прочность. И были бы неправы, ибо правда только тогда правда, когда ее рассматривают с точки зрения того человека, который говорит. Не знаю, может быть, эти слова покажутся вам оскорбительными, но я не думал вас обижать. Я не знаю, что сказать, кроме того, что неважно, верите вы мне или нет. Вам достаточно привыкнуть к мысли, что с моей стороны вам не грозит опасность, и что пока вы будете находиться поблизости, я сведу любой риск к минимуму. Возможно, вы этому не поверите. Возможно, ваш женский ум вообще прекратил кому-либо верить. О нет, инстинкт еще сохранился и работает довольно интенсивно. Он работает даже сверхурочно. Так вы, кажется, говорите, ее карие глаза были спокойны, а лицо непроницаемо. Я и в самом деле верю, что могу без боязни вручить свою жизнь в ваши руки. Но может статься, что обратно вы ее не получите. Она этого и не стоит. Кроме того, мне она и не нужна. Она смотрела на меня без всякого страха, а потом перевела взгляд на скрещенные руки. Она разглядывала их так долго, что, в конце концов, и я перевел взгляд туда. Но я не мог понять, что в этих руках не то. Наконец, подняв глаза, она посмотрела на меня с боязливой улыбкой, которая совсем не была ей свойственна. Вы, наверное, хотите узнать, зачем я пришла. Для него необходимо только темное помещение. 5 минут... Вы хотели рассказать одну историю, самое ее начало и самый конец. Могли бы мы начать с вашей... Она кивнула. Начиная артистическую карьеру, я играла эпизодические роли, но всегда знала содержание всего фильма. В этой пьесе, написанной самой жизнью, у меня тоже эпизод. Но сценарий мне абсолютно неизвестен. У меня 3-минутный выход во втором акте, но я не знаю, что случилось до этого. Потом я еще раз появлюсь на 1 минуту в 4-м акте, но опять не знаю, что произошло в этом промежутке, и не знаю, как закончится пьеса. Заглянули в каждый ящик. Она приподняла руки ладонями вверх. Поверь, это так неприятно действует на женщин. Вы действительно ничего не знаете? Уверяю вас. Я ей поверил. Я ей поверил, потому что она говорила правду. Хорошо. Но сначала пройдите в носовую каюту и принесите мне то, что в этом районе так мило называют освежающим, — сказал я. Я слабею с каждым часом. Она послушно принесла мне освежающего. Это влило в меня силы, и я смог рассказать ей то, что она хотела услышать. Это... тройственный союз, Томас, казалось, сказал я, больше всего заинтересовался батареей. Хотя это было лишь близко у к действительности. Огромный резерв, мистер Пэтт. Сэр Энтони Лаворский, который, как я полагаю, был не только бухгалтером, но и ответственным за финансовые операции, и Джон Долман, генеральный директор пароходных компаний, которые расчленили из-за налогов и присоединили к нефтяным компаниям вашего супруга. Я думаю, что в этой компании еще и шотландский адвокат Маккаллум и Жюль Бискарп, которому принадлежит один из самых крупных банков в Париже, но ошибся, по крайней мере, в отношении Бискарпа. Его пригласили официально для проведения деловых переговоров, но он, сам того не зная, снабжал информацией, которая помогала банде провести очередную операцию. Позднее ему что-то не понравилось в этом деле, и он откололся от компании. А Маккальме Я ничего не знаю. Ни Бискарт, ни Маккалины не жили на борту Шангри-Ла. Они только раза два ужинали с нами, но после вечера, когда вы побывали на Шангри-Ла, больше не появлялись. Кроме всего прочего, им не понравилось обращение вашего супруга с вами. Мне тоже. Макдональд, сказала Шарлотта. Не стал после этого веселее, мой супруг планировал строить предстоящей зимой в устье реки Клайд нефтеперегонный завод, и Маккаллюм оформлял для него арендные договоры. Муж сказал, что в конце года, по всей вероятности, у него высвободятся большие суммы, которые он хотел бы вложить в дело. Еще бы! Самое главное, красиво назвать ряд крупных хищений. Я думаю, что главой и инициатором этого предприятия